Вернувшись в свои покои, император устало рухнул в кресло. Не так легко, оказывается, дался ему этот обряд. Снова в голове перемешивались обрывки воспоминаний десятков людей, отчего ему было тошно до невозможности. Решив выбивать клин клином, Санти привычно уже достал посредством заклятия из подвала в бочонок крепкого вина столетней выдержки. К приходу девушек он успел выпить полкувшина и пребывал в благодушном настроении. — Это еще что? — осторожно принюхалась Кара. — Похоже, наш благоверный нажрался, как последняя скотина. Драть его некому. — И нажрался? — довольно подтвердил Санти, пьяно ухмыляясь. — А что, нельзя? — Ну, почему же? Можно. Бросила на подругу недовольный взгляд Ле, подав той сигнал молчать. — Только с чего? — Ребят льдарами сделал. — Бедные, — посочувствовала жрица, снова покосившись на заинтересованно вздернувшую бровь Беспалью. Им так трудно придется. Затем села на подлокотник кресла, подлила Санти еще вина и проследила, чтобы он выпил кружку до дна. Рыжий что-то рассказывал, размахивал руками и даже пытался танцевать. Настолько пьяным он не был давно. Подруги поддакивали ему, ласкались, что-то говорили, в чем-то пытались убедить. И чего им надо? Впрочем, если женщина чего-то хочет, лучше ей это дать, все равно не отстанет. Потому он согласился сам, не зная на что. Лек поцеловала его и тут же поднесла еще вина. Случившееся затем император помнил урывками. Он почему-то снова стоял в зале хранилища, снова произносил слова обряда превращения человека в эльдара. Но кого он посвящал? Убей его единый, если Санти знал это. «Твое величество!» — донесся до императора чей-то злой голос. «Вставай!» повернулся на другой бок скоморох. «Да вставай же ты, скотина!» — заставила его подпрыгнуть пощечина. Резко сев, Санти застонал, раскачиваясь со стороны в сторону. Голова раскалывалась, перед глазами все плыло, тошнило, жуть какая. Перед ним стоял разъяренный Даргат. «Так, с него толку сейчас, что с козла молока?» Тяжело вздохнул Эльдар, укоризненно покачал головой и повернулся к стене, на которой в облачке тумана появилось лицо Веркита. «Чего тебе еще?» — недовольно буркнул повар. «Не видишь?» — кивнул на растонущего императора Даргат. «У этого придурка траханного похмелье? Рассолу дай! Он вчера такого натворил!» «И что он такого особого сделал?» «Что? Девок в эльдары посвятил!» «Брешешь!» — ошарашенно выдохнул повар, медленно сползая по стене на пол. Его лицо стоило особого описания. Белые, как мел, глаза квадратные, нижняя челюсть отвисла до груди. «Если бы!» — поморщился Даргат. «Я проверил, увы. Обряд проведен правильно. Первичные изменения тел на лицо. Сейчас отсыпаются, послезавтра придется начинать учить их». «Ханна!» — выдохнул Веркит. — Они нам такое устроят. — Да уж, устроят. Ну ладно, дай рассола. Надо отпоить этого рыжего идиота. Да поговорить с ним по душам. Когда Санти немного пришел в себя, Даргат принялся орать на него, сообщая, где он видал таких растяпистых императоров и в каком виде. И куда этому гребаному императору следует без промедления направиться и по каким местам прогуляться. Опешивший скоморох слушал его, приоткрыв рот. Ему до сих пор почему-то казалось, что задница Дархота вовсе не подходящая для прогулок место. Впрочем, Даргат предложил его величеству пройтись и по куда более экзотическим местам. — Ты хоть понимаешь, что натворил скотина? — закончил вдохновенный монолог Эльдар. — А чего такого я сделал? — осторожно поинтересовался пребывающий в недоумении император. Даргат объяснил. Когда Санти услышал это, он схватился за голову и взвыл. Затем принялся методично выдирать из своей рыжей шевелюры клочья волос. Теперь удивился уже Эльдар. Он не сразу понял, что император ничего не помнит. «Спьяну, значит», — укоризненно покачал головой Даргат. «Ну ты даешь, парень». Твои наглые девки тебя просто обманули. — Но они у меня попрыгают, — зло бросил Санти. — Поздно, — обреченно махнул рукой рыцарь престола. — Они уже эльдары, и ничего с этим не поделаешь. Назад дороги нет. Прошло еще 2 дня, и рыжий скоморох отправился в столицу. Времени не осталось и вовсе. Надо было узнать, как обстоят дела. Он взял с собой только Даргата, остальные были пока еще не готовы. Обиженные в лучших чувствах, девушки отдыхали в своих комнатах, лежа на животах. Разъяренный до белого коленя император лично выпорол всех 7 от души. Их наставники не стали возражать против наказания. Заслужили немаленькие. Давно пора научиться понимать, что делаешь, и нести ответственность за собственные поступки. Даже Лек не возражал, хотя морщился и вздыхал, слыша пронзительный визг своей драгоценной Элия во время экзекуции.